Ректор появился в русской рубахе под пиджаком с расхристанным воротом. Это символизировало перемену политического курса и поворот идеологии в сторону великого русского народа, прочь от низкопоклонства перед Западом. Он говорил о постановлении ЦК, о дипломатической войне, о противопоставлении двух миров. У него была такая фраза: «К сожалению, многие из советских людей увидели за границу. Это заставило их ослепиться показной культурой. Мы теперь должны разоблачить этих людей и их неправильные взгляды. Нужен величайший отбор людей, тщательная осторожность в отношении всего, что идет в печать. Университет от меня внутренне отпал. Я потеряла последние остатки живых соков в душе. Тяжелое, свинцовое лицо стало у меня. И сама я, глядя на себя со стороны, поражалась этой мертвой, давящей убитости, стараясь найти для нее термин. Нет, никакая подавленность, никакая депрессия, даже убитость не передавала этого холодного каменного состояния». После речи Жданова все последние ростки жизни были задушены. Европейская культура и низкопоклонство были объявлены синонимами. Опять идет волна публичного опозоривания видных ученых. Когда знаешь, что эти старики с трясущейся головой, со старческими болезнями, полуживые люди, от которых жены скрывают такую критику, впечатление получается еще более тяжелое. Ленинград, 29.06.1946. Дорогой Боря, прости меня, что я не отвечаю на твое доброе письмо. Я разварилась от жары, склок и внутреннего омертвения. Через несколько дней закончится учебный год, состоявший не так из академических занятий, как из выпутывания из силков, в которые меня загоняли мои товарищи, доносчики и интриганы типа Толстого. Отношение к Толстому, учителю, благодаря которому Фрейденберг стала специализироваться как классик, многократно менялось в течение жизни. От студенческой влюбленности, от душевного тепла и понимания после пережитого в войне, до крайнего ожесточения и презрения, вроде выразившегося в этом письме. Перед глазами горит фраза из «Чайки». «Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите. Когда отдохну, напишу тебе. Сердечно обнимаю тебя и Зину. Твоя Оля». Москва, 5 октября 1946. «Дорогая Оля, как твои дела и здоровье? У меня и у Зины летом была некоторая, хотя и слабая надежда, что ты приедешь. У нас все время было много народа, Шура с Ириной, разная молодежь, и мы все время берегли для тебя то комнату, то верхнюю стеклянную террасу. Прости, что я не написал тебе. Я с чрезвычайной редкой удачей работал в последнее время, особенно весной и летом. Мне надо было к собранию 5 моих шекспировских переводов написать вступительную статью. И я не верил, что я это одолею. Удивительным образом это удалось. Я на 30 страницах сумел сказать, что хотел о поэзии вообще, о стиле Шекспира, о каждой из 5 переведенных пьес и по некоторым вопросам, связанным с Шекспиром, о состоянии тогдашнего образования, о достоверности шекспировской биографии. Экземпляр статьи есть в злополучной вашей «Звезде» или «Ленинграде», то есть в их редакциях у Саянова или Лихарева. Если у тебя есть общие знакомые, достань ее, пожалуйста. Саянов — поэт и главный редактор журнала «Звезда», Лихарев — главный редактор журнала «Ленинград». Мне хотелось бы, чтобы ты ее прочла. Хотя с таким же пожеланием я уже обратился к Ахматовой и Ольге Бергольц. А с июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки», который в 10 главах должен охватить 40-летие, 1902-1946 год. И с большим увлечением написал четверть всего задуманного или 5-ю его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятие этого года — Первые шаги на этом пути, и они необычайны. Нельзя без конца.